подходит монахини с пением летаний. Шла вся община, выстроившись в два ряда. Они вошли, я встала. Мне накинули на шею веревку, вложили в одну руку зажженную свечу, а в другую плеть. Одна из монахинь взяла конец веревки, втащила меня в середину между двумя рядами монахинь, и процессия двинулась к маленькой внутренней молельне, посвященной Святой Марии. Направляясь ко мне, монахини тихо пели. Теперь же они двигались молча. Когда мы вошли в молельню, освещенную двумя лампадами, мне приказали просить прощения у Бога и у всей общины за произведенный скандал. Монахиня, которая привела меня на веревке, шепотом говорила мне требуемые слова, и я точно повторяла их за ней. После этого с меня сняли веревку и раздели до пояса. Мои длинные волосы, разбросанные по плечам, скрутили и откинули на одну сторону, переложили плеть, которую я несла, из левой руки в правую, и начали петь «Мизерер». Я поняла, что от меня ждали, и исполнила это. После «Мизерер» настоятельница прочитала мне краткое наставление, лампады погасили, монахини удалились, и я оделась. Придя в свою келью, я почувствовала острую боль в ступнях. Я осмотрела их. Они были до крови изрезаны осколками стекла, которые эти злобные женщины нарочно разбросали на моем пути. Таким же образом я публично каялась еще два дня. Только в последний день к «Мизерер» добавили псалом. На четвертый день мне вернули монашескую одежду, причем это было сделано почти с такой же торжественностью, с какой этот обряд совершается публично. На пятый день я повторила свои обеты. В течение месяца я исполняла всю остальную наложенную на меня епитимью, после чего мое положение снова стало почти таким же, как положение остальных членов общины. Я заняла свое место в хоре и в трапезной, и наравне с другими исполняла различные монастырские обязанности. Каково же было мое изумление, когда я увидела вблизи юную монахиню, которая принимала такое участие в моей судьбе. Мне показалось, что она почти так же изменилась, как я. Она была ужасающе худа, бледна, как смерть. Губы у нее побелели, а взгляд потух. — Что с вами, сестра Урсула? — шепотом спросила я. — Что со мной? — воскликнула она. — Я так люблю вас, а вы спрашиваете, что со мной? Пора было кончиться вашим пыткам, еще немного, и я бы умерла, глядя на них. Если в два последних дня моего публичного покаяния я не поранила себе ноги, это случилось только потому, что она позаботилась потихоньку подмести коридоры и отбросить в сторону куски стекла. В те дни, когда я сидела на хлебе и воде, она лишала себя половины своей порции и, завернув в салфетку, бросала пищу мне в келью. Когда кинули жребий, кому из монахинь вести меня на веревке, жребий пал на нее. И у нее хватило мужества пойти к настоятельнице и заявить, что она скорее умрет, чем выполнит такую постыдную и жестокую обязанность. К счастью, эта девушка была из весьма состоятельной семьи и получала щедрое пособие, которое расходовала по усмотрению настоятельницы. За несколько фунтов сахара и кофе она нашла монахиню, которая ее заменила. Не смею думать, что недостойную покарала десница Божия, но она сошла с ума и сидит теперь под замком. Что касается настоятельницы, то она здравствует, управляет, мучает и чувствует себя превосходно. Мое здоровье не могло устоять против столь длительных и столь тяжелых испытаний. Я заболела. И тогда со всей силой проявились дружеские чувства, которые питала ко мне сестра Урсула. Я обязана ей жизнью. Правда, жизнь, которую она старалась мне сохранить, не являлась для меня благом. Она сама не раз говорила об этом. Тем не менее, не было такой услуги, которой она бы мне не оказала в те дни, когда ее назначали в лазарет.